Всю ночь я имел счастливую возможность грезить о живых лиловых камнях Чархавлы, которые становятся белыми лишь в полной темноте. Почему-то эти слова старого Хальфагула, чьи глаза никогда не видели стен зачарованного города, произвели на меня совершенно неизгладимое, почти гипнотическое впечатление. Сон пришел только на рассвете, и мои сновидения были полны хаотических блужданий по неописуемым местам. Я проснулся, когда горячее белое солнце стояло в зените, и угробил минут 5 на то, чтобы сообразить, где я нахожусь, как сюда попал и кто я, собственно говоря, такой, если уж на то пошло. Голова была непривычно тяжелой, все тело ныло, словно вся ночь прошла в бесплодных попытках установить какой-нибудь дурацкий спортивный рекорд. Я огорченно покачал головой. Вообще-то я привык чувствовать себя гораздо лучше, особенно по утрам. «Плохо спал, Макс?» — неожиданно спросил сэр Кофа. Его куфак как раз решил догнать моего, чтобы поздороваться, я полагаю. «А что, заметно?» — вздохнул я. «Да, вид у тебя не очень-то. Ты еще не уничтожил свои запасы бальзама Кахара? На твоем месте я бы ими воспользовался». «Гениально!» — улыбнулся я. «Можете себе представить, я и забыл, что в моей сумке есть такая полезная штука». Сделав хороший глоток бальзама, я настолько пришел в себя, что решил послать зов сэру Джуфину Халли и покаяться ему во всех грехах, так на всякий случай. Если честно, я с самого начала был совершенно уверен, что причиной моего ужасного самочувствия были горячечные ночные грезы о Чархавле. Одержимость не способствует улучшению здоровья, во всяком случае моего. «Джуфин, я опять попался. Теперь меня позарез приспичило увидеть Чархавлу», — удрученно признался я. «Этот старик, предводитель нашего каравана, не нашел ничего лучшего, чем рассказать мне об одном парне, который там побывал». «Можешь не продолжать», — спокойно сказал Джуфин. «Могу себя представить». «Не переживай, сэр Макс. Ты здорово удивишься, но на сей раз тебя посетило не самое худшее из желаний. Плохо, если оно помешает тебе быстро вернуться в Йехо, но... Знаешь, если ты действительно решишь добраться до Чархавлы, я бы и сам не отказался присоединиться к тебе в этом путешествии. Хорошее место». «А вы там были?» — удивленно спросил я. «Был», — невозмутимо подтвердил Джуфин. «И не раз. Однажды наяву. Так давно, что вспомнить смешно. И очень много раз во сне. Но в моем случае это почти одно и то же. Одним словом, не переживай, Макс. Во-первых, Чархавла — именно то место, куда я сам с удовольствием бы тебя отправил. А во-вторых, сделанного не воротишь». «Кстати, если ты себя так уж паршиво чувствуешь, тебе следовало бы вспомнить сэра Лонли Локли и его знаменитую гимнастику». Вышло так, что я вспомнил не о его гимнастике, а о своих запасах бальзама Кахара, как всегда. Зато теперь мое грешное самочувствие вполне укладывается в рамки общечеловеческих представлений о сносном. Виновато вздохнул я. Мы еще немного поболтали о каких-то пустяках. Джуфин решительно отказался продолжать разговор о таинственной Чархавле. «Одно из двух, Макс. Или ты там окажешься, и тогда сам все увидишь, или ты туда не попадешь, а в таком случае и говорить не о чем». Это было все, чего я от него добился. Но наша беседа помогла мне вернуть обычное легкомысленное настроение. Навязчивые грезы о зачарованном городе, затерянном среди красных песков пустыни Хмиро, остались при мне, но они больше не имели никакого значения, как и все остальное. Я блаженно уставился в оранжевое небо над головой, улыбаясь даже не своим мыслям, а их полному отсутствию. А через 2 дня мы наконец-то прибыли в Кумон, совершенно оглушивший меня своим великолепием. Какие уж там грезы, моя голова сразу же пошла кругом, стоило мне увидеть, как красноватые тени от причудливо изгибающихся белоснежных стволов благоухающего дерева маниова ложатся на такие же ослепительно белые каменные стены, за которыми скрываются низкорослые башенки, растущие из пригородных домов, вымощенные полупрозрачным багровым подобием мрамора широкие проспекты старого города и устремленные в небо башни древних дворцов, которые местные жители привыкли считать обыкновенными жилыми домами.